Глава 21. Исключение из правил. Арина. «Вы меня заинтриговали», — произнес священник. «И что именно вы хотите у меня спросить, леди Арина?» «Мы с герцогом Тардионом сейчас заключаем брачный союз. Скажите, будет ли у него после этого возможность встретить истинную пару среди драконец? Или создать с кем-то связь истинной пары? Хоть когда-нибудь? И при каких условиях? Может, после моей смерти?» — уточнила я. «Глупенькая человечка, я же все это уже объяснял!» — раздраженно хохотнула с первого ряда Грегори II. «Все верно, Ваше Величество, но я решила еще раз задать этот вопрос, на этот раз священнику. Вдруг я что-то не так поняла?» Захлопала я ресницами с видом наивной блондинки. Было опасно демонстрировать всем явное недоверие к королю. Этот главгад мог отмстить за такое. Поэтому пришлось изобразить из себя незамутненную ромашку. Мне крайне важно было услышать, что скажет на все это именно священник. «Есть общеизвестное правило. У драконов связь истинной пары обретается на первом венчании или не обретается никогда». Не обрадовал меня своим ответом священник. «Но ведь в любом правиле могут быть исключения, верно? Например, когда невеста не является драконицей». Спросила я, хватаясь за соломинку. «На моей памяти был лишь один такой случай», — ответил священник. 10 лет назад мраморный дракон смог обрести истинную пару на втором венчании. «И при каких условиях?» — встрепетнулась я. Габриэль тоже превратился в слух. «Первый брак заключался с феечкой, и он не был консумирован. Сразу после обряда венчания новобрачные из-за чего-то сильно поругались, и девушка не просто бросила своего супруга, а ушла порталом в другой мир. Спустя 100 лет мраморный дракон влюбился в пурпурную драконицу и сочетался с ней браком. На этом втором венчании они обрели связь истинной пары», — пояснил священник. «Значит, у мраморного все получилось, потому что первый брак не был консумирован», — задумчиво подвел итог Габриэль. «Видимо, да», — согласился мужчина. «Консумация — это завершающая точка брачного обряда. В том случае она не была поставлена, поэтому появилась возможность обрести истинную связь на втором бракосочетании». «Никогда о таком не слышал», — донесся до нас изумленный возглас одного из гостей. Я бросила взгляд на короля, тот сосредоточенно о чем-то думал. Наверняка какую-то очередную пакость замыслил, гад. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы ко мне или герцогу Тардиону, леди Морозова?» — обратился ко мне священник. «Нет, вопросов больше нет», — покачала я головой. «Продолжайте обряд, ваше святейшество», — нетерпеливо махнул рукой Грегори II. «Да, ваше величество», — спокойно отозвался тот. «Нам прочитали целую лекцию о том, как важно сохранять в семье мир, уважать мнения и интересы друг друга, заботиться о своей паре. Священник особенно подчеркивал то, что наш с Габриэлем брак является межрасовым, и мы должны учитывать различия в менталитете, относиться друг к другу с большим терпением. Мы с женихом согласно кивали, дожидаясь окончания этого длинного напутствия. А теперь пришло время обменяться брачными клятвами», — торжественно провозгласил мужчина. «Герцог Тардион, вы первый». Габриэль развернулся ко мне лицом и взял за руки. «Я, ледяной дракон Габриэль Тардион, клянусь лелеять и защищать свою супругу Арину. Даю слово, что буду относиться к ней с уважением. Обещаю заботиться о ней до конца своих дней». Конечно, в такой момент больше всего хочется слышать слова о любви, а потом уже манифест телохранителя. С другой стороны, это даже хорошо, что Габриэль не врал и не лукавил. Какая любовь, если мы только вчера познакомились, а наша свадьба — это лишь навязанный королем ритуал. Впрочем, артефакт правды над нашей головой не позволил бы ему кривить душой. «Это все?» — уточнил священник, когда жених замолчал. «Да», — сдержанно отозвался страж цитадели, продолжая держать меня за руки. Я почувствовала, как его теплые ладони внезапно напряглись, а заглянув в глаза, увидела, что зрачки пульсируют, меняя форму. От обычной до овальной, порой принимая форму иголки. В душе все похолодело. Я поняла, что на моего жениха в очередной раз накатило проклятие, и он держится из последних сил, чтобы на глазах у всех не превратиться в мантикору и не сожрать пару десятков гостей, включая кузена.